Мой внезапный взрыв, может быть, ошеломил бы ее в первую минуту, и больше ничего. Это было бы слишком в унисон смелым порывом ее собственной души. Простое предложение руки и сердца, и затем официальная помолвка будут, пожалуй, самыми действенными средствами. Она будет поражена куда сильнее, услышав это прозаическое предложение, нежели впитывая яд моего красноречия и прислушиваясь к биению своего сердца в такт другому. Самое несносное в официальной помолвке — ее этическая подкладка. Этика, по-моему, одинаково скучна и в науке, и в жизни. Но как же сравнить в самом деле этику с эстетикой? Под ясным небом эстетики все прекрасно, легко, грациозно и мимолетно. А стоит только вмешаться этике, и все мгновенно становится тяжеловесным, угловатым и бесконечно скучным. Помолвка, впрочем, не страдает еще той строгой этической реальностью, как самый брак. Она имеет значение лишь как этический элемент в помолвке. Он содержится лишь столько, сколько нужно, чтобы Корделия получила впоследствии ясное представление о том, что переходит границы обыденной житейской морали, и в то же время этот этический элемент не носит такого серьезного характера, чтобы произвести опасное потрясение души. Что же до меня, то я всегда питал ко всему этическому большое уважение и держался от него на самом почтительном расстоянии. До сих пор я еще никогда не бросил ни одной девушке даже самого легкого намека на брак. Теперь я, по-видимому, готов сделать эту уступку. Но эта уступка лишь мнимая. Я сумею повернуть дело так, что она сама возвратит мне слово. Вообще же, рыцарская гордость с презрением отвергает всякие обязательства и обещания. Судья, выманивающий сознание преступника обещаниями прощения и свободы, достоин в моих глазах одного презрения. Он как бы сам признает свою несостоятельность. Я не желаю обладать ничем, что не будет отдано мне вполне свободно и добровольно. Пусть заурядные обольстители довольствуются рутинными приемами. По-моему же, тот, кто не умеет овладеть умом и воображением девушки до такой степени, чтобы она видела лишь то, что ему нужно, кто не умеет покорить силой поэзии ее сердце так, чтобы все ее движения всецело зависели от него, кто умеет покорить силой поэзии ее сердце так, чтобы все... Тут почему все его движения всецело бы зависели от него, как всегда было бы профаном искусства любви? Нужно не уметь покорить силой поэзии ее сердце так, чтобы все ее движения всецело бы зависели от него, тот всегда был и будет профаном в искусстве любви. Я ничуть не завидую его наслаждению. Он профан. А этого названия никак нельзя применить ко мне. Я эстетик. Человек, постигший сущность великого искусства любить, верящий в любовь, основательно изучивший все ее проявления и потому взявший право оставаться при своем особом мнении относительно ее. Я утверждаю, что любовная история не может продолжаться дольше полугода, и что всякие отношения должны быть прекращены, как только наслаждение исчерпано до дна. Я убежден в справедливости своего мнения, так же, как и в том, что быть любимым больше всего на свете, беспредельной пламенной любовью, высшее наслаждение, какое только может испытать человек на земле. Есть еще один путь. Я мог бы устроить ее помолвку с Эдвардом, сохраняя свое положение домашнего друга, и Эдвард по-прежнему бы доверял мне, так как мне одному он был бы обязан своим счастьем. С одной стороны, это было бы для меня даже удобнее, я оставался бы в тени».